Событие 44. Подготовка к лекции по химии заняла целую неделю. Пластилин-то за 2 дня получили, но когда вместо льняного масла замешали его на машинном, то пришлось рецептуру менять, по-разному себя масла повели. Ну а потом еще целых 2 дня с механиками изобретать приспособления по замешиванию и выдавливанию брусочков. Пластилин понравился всем, и пришлось сразу осваивать массовый выпуск. Так еще и закладывать новую фабрику, подыскивать туда управляющего и рабочих, определяться с ценой. Зато вот через неделю можно было сказать, что в Вершилово появился новый экспортный товар. Спрос в сотни раз превысил предложение. Петр только и успел, что слепить из цветных шариков и тонких палочек атом кислорода и водорода. С этим и пришел на лекцию. Получилось все как всегда. За день он предупредил Михаила Меслина, что будет рассказывать о строении атома и о химии вообще, и попросил предупредить химиков, медиков и Кеплера с его помощником Якобом Барчем. И что? Пришли все. Все – это значит все, даже художники и музыканты. И плюс все шестиклассники и семиклассники. Но Петр опасался, что народу будет больше, чем он ожидал. Но настолько? Все проходы заняты, и даже на полу перед кафедрой сидели люди. И едва он зашел, как наступила гробовая тишина. Люди, казалось, дышать перестали. Петр был к такому не готов, он просто не знал химии. Думал, что соберется пару десятков человек, он им расскажет, что знает о строении атома и о периодической системе элементов Менделеева, а потом поотвечает на вопросы. Он ведь и раньше химикам кое-что рассказывал об элементах и как все в природе устроено. Что сам помнил из телепередач и 80 лет назад оконченной школы. Что он мог им сказать про S и P электроны? А там ведь еще какие-то есть. Вздохнув, начал. Рассказал как мог о протонах и нейтронах. Пустил по рядам атом водорода и кислорода. Как бережно люди держали его поделки. Для них они были ценнее, чем такой же кусок золота. Потом открыл доску, на которой нарисовал таблицу великого русского химика. Одни пустые клетки. Про номера помнил только, что у углерода 12, у азота 14, а у кислорода 16. Ну, еще водород, гелий, неон и часть щелочных металлов. Как-то запомнились из школы литий, натрий и калий. Про щелочноземельные уже хуже. Магний, кальций и радий помнил. А вот что выше и что ниже, хоть убей. Радий уже из академии припомнился, когда проходили теорию атомной бомбы. Еще на своих местах были хлор, фтор, бром и йод. Тоже память избирательно запомнила. Разместил и инертные газы. Гелий, неон, аргон, криптон. А вот какие ниже? Где-то там должен быть ксенон и радон, но как бы их местами не перепутать. Хотя нет ведь никакой разницы, кто его проверит. И Петр тут же вывел продолжение 8-го периода. Пусть будет криптон, ксенон, радон. Не к месту вспомнилась считалочка про спирты. Метил и этил пропили бутил. Что еще? Платина, золото, ртуть идут по порядку, но вот где? У кого-то из них номер 80, у которого? Еще примерно известно место кремния, фосфора и серы, но как бы их тоже местами не перепутать. Петр поставил их на свой страх и риск, именно в этом порядке. Вот теперь точно все. Где и в каком порядке расположены основные металлы, он не помнил, как не помнил и их порядковые номера. Поэтому под таблицей все элементы, которые он вспомнил, были просто выписаны в ряд. Сейчас Кеплер с Барчем их наоткрывали спектральным методом уже около 40, даже больше, но про эти 40 было понятно, что это и как называется. Если сжигали руду, из которой делали синюю кобальтовую краску, и нашли неизвестные черные линии в спектре, то понятно, что это кобальт. А из руды, купфер-никель, выделили спектр никеля. Наверное, среди неизвестных спектров есть и хром, и ванадий, и еще десяток других элементов. Но какие где и как их выделить в чистом виде? Петр не знал. Нужен электролиз? Когда Пожарский закончил и предложил задавать вопросы, долго стояла тишина. Осмысливал народ. «Вы уж простите, господа, но я, когда читал эту книгу «Атлантов», был совсем маленький. Вот что запомнил, то и рассказал. Кроме того, очень много я просто не понял. И язык немного другой, и куча непонятных слов. Вы просто поверьте, что все это правда, а то, что написано в ваших книгах, бред. И как же эти атомы соединяются? Задал вопрос Декарт. С помощью электронов. Вот модель воды. Петр запустил по залу третью поделку из пластилина. У кислорода не хватало двух электронов до заполнения второго уровня. Вот он их и позаимствовал у водорода. И эти электроны как бы стали общими. Только поздно вечером он добрался до дома. Тысячи вопросов, на которые он не знал ответов. Правда, часть всплывала в памяти. На часть ответил интуитивно. Хорошо бы не ошибиться. Так и хотелось прокричать: «Отстаньте, не знаю!» Нельзя. А кто знает, можно ли из свинца и ртути сделать золото? Можно. Для этого нужно просто оторвать по нескольку протонов и нейтронов от ртути. Только нужны энергии, нам недоступные. Как понять? Ну вот можно ведь расплавить свинец просто на костре, а железо нельзя. Нужны очень большие температуры. Так и здесь. Только умножьте все это на 1000 или даже на 1000000. Нам пока такие энергии недоступны, поэтому даже пробовать не стоит. Лучше давайте подумаем, как из руды купфер-никель выделить этот самый никель. Руды уже прилично привезли с Саксонии. Пора пробовать. Зачем никель? Для легирования стали. Что такое легирование? Тяжело. А ведь ночью они все это осмыслят и еще 1000 вопросов подготовят. Эх, не на того вы учились, Афанасий Иванович. Радовало одно. Там, в Европе, еще даже до понятия флогистон и теплород не додумались. А мы уже знаем, что это бред. Теперь еще электричество изобрести надо. И как там поется в песне? Нас не догонят.